«А почему у вас нет?» — спросил он. Леня замялся. «Я пробовал, она умерла». «А где ты взял свою?» — задал вопрос Леша. Атон объяснил, что красивая лесная женщина подарила ему цветок на день рождения, и что теперь он ее ищет. «Ну и врать ты, мастер!» — завистливо произнес Леня. «А ты можешь сделать бомбу?» «Мы делаем бомбу!» — воскликнула маленькая Люба. Леня хлопнул ее по голой спине. «Без девчонок!» — произнес он. «Это мужское дело!» «Ага!» — сказал Леша. «Ага!» — отозвался Атон, хотя бомба была ему неинтересна. «Только мне нужно безопасное место для книги. В ней словесная земля». «Это вроде багрового песка?» — поинтересовался Леша. «Может, использовать ее для бомбы?» «Нет, словесная земля — поэт. Он пишет в рифму о теплом пепле. О, радость в нашем пепле! Кому это надо?» — сказал Леня. «Настоящие мужчины делают бомбы». Затем они спрятались втроем в укрытии близнецов, скрытые в густом кустарнике землянки возле загона для свиней. Они мастерили бомбу из камней и разноцветного песка. Леня слышал, что смесь серы, которую они узнавали по желтому цвету, и калийной соли взрывается, если бросить ее достаточно сильно. Но почему-то смесь не взрывалась. «Наверняка из-за соли», — сказал Леня. «Это обычный белый песок, а нам нужна настоящая соль». Люба, вертевшаяся возле землянки, не упустила благоприятного случая. «Я могу достать». Вскоре она вернулась с солонкой, которую стащила из кухни, но не отдавала ее мальчикам до тех пор, пока они не пообещали принять ее в игру. Оставшуюся часть дня она приставала к Атону, порой вызывая у него отвращение. Она была в грязи с ног до головы, а ее длинные черные косы все время лезли в бомбу. Прошли годы, началось обучение. Атон узнал об истории и обычаях своей планеты и о великой династии Пятых. Он научился читать на трудном древнем языке и с изумлением пробирался сквозь огромный текст ДЗЛ. Считал он теперь куда дальше, чем до 10, и производил с числами разные действия. Он знал К-шкалу термометр и параграф шкалу времени. Он начал долгое ученичество в хвееведении. Свое свободное время, теперь более редкое, Атон проводил в основном на хуторе 81-х. Мальчишки бросили заниматься бомбой и перешли к другим затеям. Лёшу и Лёню не обязывали получать объем знаний, требуемый от сына Пятого, и учеба у них шла гораздо легче. Люба никогда не отказывалась от своей привязанности к Атону. Близнецы же то и дело его дразнили. «Поцелуй ее, и она принесет соли, крепкой соли». Но он воспринимал Любу как сестру, которой у него никогда не было, и довольствовался тем, что дергал ее за косы, достаточно сильно, впрочем, чтобы она вела себя как следует. А время неуловимо воздействовало на всех. Выращивание зеленых нежных цветов представляло собой сложное дело –